может, все дело в том, что это первый путь, который ей попадается. Когда автодорога кончается, она решает, куда конкретно поедет. А что ближе всего к дому? Дом номер 2. Или, предположим, что на восток она ехала намеренно. Это означает дорогу номер 10 и целый букет других возможностей. Сан-Бернардино, Палм-Спрингс, Вегас и то, что лежит дальше. А дальше, Алекс, необъятные дали. Она может доехать хоть до самого Мэна, если машина выдержит. Если нет, то она, имея такие деньги, может бросить ее и быстро достать другую. А чтобы с легкостью податься на все 4 стороны, нужно иметь лишь время и деньги. А ни с тем, ни с другим у нее проблем нет. Страдающий агорафобией человек совершает поездку по живописным местам? Ты сам говорил, что она находится на пути к излечению? Может, скоростная трасса как раз и помогла? Весь этот ровный асфальт и никаких светофоров. Такое может дать человеку ощущение собственного могущества. Может родить в нем желание позабыть о правилах. Разве не для этого люди вообще выезжают на трассу? Я задумался над его словами. Вспомнил, как впервые оказался на шоссе в 16 лет, направляясь на запад, чтобы поступить в университет. Как впервые перевалил за скалистые горы и увидел пустыню ночью. Какой испытал тогда восторг и ужас. Как впервые моему взору предстала грязно-коричневая дымка смога, нависшая над впадиной, в которой лежал Лос-Анджелес. Тяжелая и угрожающая, она все же была бессильна отнять блеск у тех радужных перспектив, какие сулил город, погруженный в сумерки. «Наверное», — сказал я. Майло вышел из-за стола и обошел его кругом. «Что же дальше?» — спросил я. «Сообщим эту информацию, потом расширим розыск. Сейчас у нас уже больше половины шансов за то, что к этому времени она уже за пределами округа. Или ее машина». Он поднял брови. «Что ты хочешь этим сказать?» «Возможно, с ней что-то случилось, так?» «Тогда за рулем был кто-то другой». «Все возможно, Алекс. Но если бы ты был бандитом, ты увел бы именно эту машину?» «Кто-то сказал мне давным-давно, что попадаются только дураки». «Ты предпочитаешь подозревать преступления?» «Дело твое. Мне на данной стадии потребовалось бы обнаружить нечто действительно скверное, чтобы рассматривать этот случай не просто как побег взрослого человека из дому, да еще такой, который явно не сделает из меня героя». «Как прикажешь тебя понимать?» «Среди пропавших без вести, убежавшие из дому труднее всех поддаются розыску при любых обстоятельствах. А богатые — это худшие из худших. Потому что богатые диктуют свои правила игры. Они покупают за наличные, никуда не нанимаются на работу, не участвуют ни в каких обществах взаимного кредита. То есть не делают ничего такого, что оставляет за человеком бумажный след. За примером далеко ходить не надо. Посмотри, что получается с Рэмпом и девчонкой. Обычный муж гораздо больше в курсе относительно кредитных карточек своей жены и номера ее карточки социального страхования. Обычные муж и жена делятся друг с другом. А эти люди живут раздельно. Во всяком случае, в смысле денег, богачи знают силу баксов. Они разгораживают свои капиталы и оберегают их, словно зарытые сокровища. «Отдельные банковские счета и отдельные спальни», — сказал я. «Вот где настоящая близость, а? Похоже, он ее даже не знает. Неизвестно, зачем она вообще вышла за него замуж. Девчонка права. Может, ей понравились его усы». Он улыбнулся короткой грустной улыбкой и направился к двери. Оглянувшись на комнату без окон, заметил: «Комната, где ничто не мешает сосредоточению. Лично мне очень скоро захотелось бы драпануть отсюда, куда глаза глядят». Я подумал о другой комнате без окон и стал рассказывать. Кстати, об интерьерах. Когда я был в клинике Гевнем, меня поразило сходство между внутренней отделкой кабинета Урсулы Гевни и тем, как Джина обставила эту свою гостиную на втором этаже. Точно та же цветовая гамма, тот же стиль мебели, и единственным украшением кабинета Урсулы был эстамп работы Кассет «Мать и дитя». И что же это означает, доктор? Точно не знаю. Но если этот эстамп – подарок, то это чертовски щедрый подарок. В последний раз, когда я смотрел аукционный каталог, эстампы Кассет в хорошем состоянии были в цене. Почем? От 20 до 60 тысячонок за черно-белые. Цветные еще дороже. Тот эстамп, что у докторши, тоже цветной? Я кивнул. Очень похож на Джинин. Больше 60 тысяч, задумчиво проговорил он. А каковы нынешние воззрения относительно того, что лечащие врачи принимают подарки от пациентов? Это не криминал, но вообще считается неэтичным. Ты думаешь, что здесь может быть что-то вроде дела Свенгеля? Ну, может быть, ничего такого зловещего, сказал я. Просто чрезмерная вовлеченность, собственнические притязания. Похоже, Урсула чувствует что-то вроде ревности к Мелиссе. Такая детская ревность встречается между родными братьями и сестрами. Словно хочет, чтобы Джина принадлежала исключительно ей одной. Мелисса это почувствовала. С другой стороны, здесь просто может быть затронута профессиональная гордость. Лечение велось интенсивно, она прошла с Джиной большой путь, изменила всю ее жизнь, заодно и ее мебель. Я пожал плечами. Может, я и зарапортовался. Или вижу все наоборот, ведь и пациенты оказывают влияние на своих врачей. Это называется обратный перенос. Урсула могла купить себе работу Кассет, потому что увидела Джинину. И она ей понравилась. При тех гонорарах, которые заламывает клиника, она вполне могла это себе позволить. Что, дело поставлено на большие баксы? На мегабаксы. Когда бывают задействованы оба Гебни, они берут 500 в час с пациента. 300 стоит час его времени и 200 ее. Разве она не слышала никогда о равной плате за равный труд? Ее труд даже больше, чем равный. Но у меня такое впечатление, что она-то и проводит львиную долю самого лечения, а он себе посиживает и изображает ментора.